Чаще это были метровые ямки, в которые вертикально, но чуть под углом, прикапывались полуметровые заостренные колья. Кое-где и просто копались ямы, без кольев, да и не глубокие, но частые. Конечно же, все это маскировалось. Мало того, опять же ночью пара ратников ползала в шагах 120 от укреплений и оставляла после себя какие-то заточенные со всех сторон железки. Память мне подсказала, что это так называемый «чеснок», своего рода средневековая мина против вражеской конницы. Если коняка наступит на такой чеснок, то не помрет в ту же минуту, но перестанет быть боевой единицей. Что такое степной воин без коня? Нет, не младенец, но явно растерявшийся воин, оказавшийся не в своей стихии, оттого уже ослабленный. Фу, пешец! Еще сильно худший, чем может быть русич. Вот таким пешцом может числиться и Спиридон, который не спал ночь, потому как его, как и некоторых обозников, не воинов, скорее обслугу, припрягли к работам по подготовке системы обороны. Таких вот нератных было всего-то 7 человек. Это вместе с одним моим знакомым воинственным дичком, который свято верит, что сможет взять свою кровь при помощи одного единственного выстрела из самострела. Вот такие тут попы кровожадные. Какое время? Такие люди. Впрочем, именно люди и в чуть меньшей степени внешняя среда и формируют время. «Ула! Ла-ла!» — послышался крик разгоняющейся вражеской конницы.